напоминавшая ему к тому же о том, что Джарво так и не был обнаружен среди убитых. В донесениях шпионов утверждалось, что Джарво не было и среди тех, спасшихся после поражения, кто успел добраться до города. Впрочем, вряд ли генерала, проигравшего сражение, ждал бы в родном городе радушный прием. Уезжая, Джарво оставил гарнизон города под командованием своих недоброжелателей, забрав самых надежных людей с собой. Оставшиеся теперь не переставали напоминать горожанам о том, по чьей вине враг сумел дойти до города и осадить его. Смерть Авриноса оставила Сандатнери даже без номинального монарха. Занявший пост Джарво генерал Ридаис возглавил оборону города. Благодаря этому положению и своей близости с Эскетрой он стал некоронованным правителем осажденного Сандатнери. Нет, не таким представлял себе в мечтах генерал Ридаис свой приход к власти. Кейн хорошо помнил Ридаиса. Он знал его как толкового исполнительного офицера, пользующимся уважением у подчиненных и благодаря смазливой физиономии успехом у придворных дам. Жгучий брюнет, отважный, дерзкий, с темными романтическими глазами, этакий идеал кавалерийского офицера в представлении женщин. Но звезд с неба он не хватал, никаких особых талантов и способностей за ним не замечалось. Кейн знал, что от Ридаиза ждать чего-нибудь невероятного не приходится, а значит и особо опасаться его не стоило. Кейна куда больше обрадовало бы четкое подтверждение того, что генерал Джарво сгинул в болотах у Меритавана. Недолюбливая Джарво как человека, считая его не лучшим командующим, Кейн все же отдавал ему должное и понимал, что Джарво – противник серьезный и опасный. Чего стоила хотя бы его манера фехтования? Умелая защита позволяла сдерживать натиск даже куда более классного бойца, чем он сам. А когда противник, которому все время давали понять, что он техничнее и сильнее, допускал таки ошибку и излишне рисковал, Джарво был тут как тут. Ни один профессионал своего дела нашел смерть от клинка Джарво. Осада тянулась и тянулась, наводя тоску. Кейн не желал идти на штурм. Ридаис опасался сделать вылазку. Кейн сидел в своем павильоне без одной стены, обращенной к городу, наблюдая за работой катапульт. Вот очередной снаряд, пробив крышу одного из дворцовых флигелей, поднял тучу пыли. Кейн усмехнулся. Еще совсем недавно он мечтал заполучить схему тайных ходов и помещений этого дворца. И вот теперь он крошит его в пыль. Да, так часто бывало в его жизни. Вещи, которыми ему удавалось завладеть, оказывались перемолотыми в пыль, стертыми с лица земли. Кейн чертыхнулся и потянулся к фляге с бренди. Знакомая депрессия после каждой битвы становилась на этот раз просто нестерпимой. Кейн гадал, сколько еще он протянет, участвуя в своей игре. Сколько еще сможет удерживать груз веков, давящий на его душу. Не раз он ловил себя на том, что мысленно возвращается в башню Исселсель, касается рукой лучей щупалец ее солнца, уступая давнему искушению. В тот вечер произошли два события, которые вывели его из этого мрачного настроения. Из города вышла делегация под белым флагом. Генерал Ридаис предлагал переговоры об условиях достойной капитуляции. А на северном горизонте поднялось в небо облако пыли. Орды сатакийцев приближались к Сандатнери. Ни одно, ни второе событие, в общем-то, не были неожиданными. Врасплох застало Кейна другое. Артет Акседи лично возглавлял колонну, выступившую в великий поход Черного Креста. Глава 14. Договоры людей и месть демонов. Кейну такой поворот дел вовсе не был по душе. Честно говоря, он рассчитывал, что пророк вполне удовольствуется ролью верховного правителя, сидящего в крепости Сэдди и ждущего, когда подданные сгребут в его казну все награбленное в захваченных странах. В таком случае Кейн получал достаточную свободу действий в управлении мечом Сатаки. Присутствие Артеда отнюдь не вызвало у Кейна радости, а равно и других верноподданнических чувств. Однако его приезд внес хоть какую-то новизну, обещая непредсказуемое развитие событий. Сидя в тени павильона, задрав ноги кавалерийских сапог на стол, он лениво разглядывал приближающихся парламентеров. Их чистая, опрятная одежда резко контрастировала с его пропыленными кожаными штанами и дерюжной безрукавкой, которую он обычно надевал под латы. В целом, по сравнению с утонченными придворными, Кейн выглядел как взгромоздившаяся в кресло здоровенная обезьяна. Лишь глаза выдавали недюжинную работу мысли, да легкая ухмылка, которой он ненавязчиво, но очевидно давал понять, кто здесь хозяин положения. «Осада зашла в тупик. Положение патовое», – начал свою речь старший парламентер. «У вас нет достаточного количества солдат, чтобы взять город штурмом. У нас недостает кавалерии, чтобы снять осаду. Вряд ли дальнейшие обстрелы пойдут на пользу нашему городу. Вряд ли и вы собираетесь бесконечно затягивать осаду, рискуя истощить запасы продовольствия вашей армии или дождаться атаки наших союзников. Поэтому нам кажется, что обеим сторонам...» «Ты подожди, подожди. Вот ведь разговорчивый какой», – перебил посланника Кейн. «Прежде чем ты окончательно достанешь меня своей болтовней, давай уясним, что мы оба в здравом уме и способны трезво оценить факты. Мои наблюдатели сообщили о приближении воинов пророка Артеда. Судя по тому, что их не меньше сотни тысяч, ваши часовые на башнях Сандатнери тоже имеют удовольствие лицезреть столб поднятой ими пыли. Очевидно, что именно эта деталь подтолкнула вас к столь милой беседе, так что давай не будем молоть чушь о патовой ситуации». «Так называемые пешие воины пророка не более чем толпа оборванцев», – возразил посланник. «Я думаю, мне нет нужды объяснять именно вам, генерал, насколько хорошо укреплен город». «Благодарю вас за признание того, что в моей башке способна задержаться некоторая полезная информация. Я действительно неплохо знаю систему обороны Сандатнери», – ровным голосом произнес Кейн. «Вы же, в свою очередь, прекрасно понимаете, что мои катапульты, а также подкопы, вырытые саперами, могут в течение нескольких часов проделать значительные бреши в стенах города. Я не сомневаюсь, что вас лично миновала горькая чаша испытать на себе то, что происходит с жителями городов, захватываемых сатакийцами. Впрочем, не сомневаюсь, что наслышаны вы об этом немало. Так вот, уверяю вас, что самые страшные истории и сказки окажутся лишь жалкими анекдотами по сравнению с тем, что придется пережить вам не далее, чем завтра на рассвете». Закончив говорить, Кейн основательно приложился к кубку с вином, чтобы промочить пересохшее от разговоров горло. Помолчав, он добавил: «Устал я от вас, ребята. Да и осада, признаться, мне порядком надоела. Ловите момент. Я вполне склонен назначить самое великодушное условие капитуляции. Кто у вас там в Сандатнере на данный момент может подписать договор?» Главный парламентер, бросив умоляющий взгляд на своих спутников, которые лишь беспомощно отвернулись, ответил: «До тех пор, пока не будет коронован новый король, в роли регента выступает Эскетра, а генерал Ридейс – военным правителем при ней». Кейн кивнул. «Ну и замечательно. Вот пусть Эскетра и генерал Ридейс и соизволят прибыть сюда вечерком, чтобы подписать договор о сдаче города». «Но на каких условиях? Осталось определить», – начал было парламентер, но Кейн оборвал его. «На моих. И нечего попусту убиваться. Передай своим правителям, что условия будут стандартными, соответствующими достойной капитуляции. А обо всем остальном я собираюсь говорить уже с ними лично. Впрочем, если вам не по вкусу мои условия, и до заката вы не удосужитесь принять их, дело ваше. Завтра с рассветом сатакийцы устроят вам веселенькую попойку. Полагаю, их условия понравятся вам куда меньше». Настроение Кейна заметно улучшилось. Проводив взглядом парламентеров, он приказал прекратить обстрел города и вызвал писаря, чтобы продиктовать условия договора. Южные королевства постоянно воевали, поэтому процедура капитуляции была хорошо отработана и особых затруднений не вызывала. Опытный генерал Кейн, не задумываясь, надиктовывал писарю статью за статьей. Прекращение военных действий, передача оружия, выплата контрибуции, территориальные уступки и, главное, Сандатнери должен войти в состав империи Артеда. Документ получился всеобъемлющим, лаконичным и по-своему красивым. Достойные условия сдачи и уверенность в том, что город подпишет их не торгуясь ввиду приближения армии пророка, порадовали Кейна. Он был доволен, что дело удалось уладить чисто, без лишней крови, голода, болезней, а главное, без бессмысленного жестокого штурма, которого так жаждал весь этот сброд. Перечитав документ, Кейн приказал писарю переписать его набело в 3 экземплярах, а сам вышел навстречу въезжающим в лагерь отрядам кавалерийского прикрытия, посланным сопровождать толпу пеших сатакийцев. Да, оставшуюся в полудневном переходе позади армию пророка, как и год назад, можно было назвать лишь толпой, влекомой вперед алчностью и страхом. Один из вернувшихся в лагерь офицеров предупредил Кейна, что Артет Аксиди тоже собирается выехать вперед и прибыть в расположение войск Кейна раньше своей армии. Неясное беспокоящее предчувствие закралось в сердце генерала. С противоположной стороны, к его лагерю, приближалась делегация правителей Сандатнери. Даже издали Кейн узнал Эскетру, ехавшую в дамском седле на изящной белоснежной кобыле. Отослав кортеду гонца с донесением о сдаче города, Кейн мысленно поторапливал парламентеров. Ему почему-то очень хотелось закончить процедуру подписания договора до прибытия пророка. Встреча с делегацией, откровенно говоря, не была теплой и дружественной. Да и то сказать, даже в свою бытность генералом армии Сандатнери Кейн не находился в особо приятельских отношениях ни с одним из прибывших. Эскетра была явно очень напугана и скрывала страх под маской высокомерного презрения. Внутренняя ярость сжигала Ридейза, поднявшегося на вершину пирамиды власти только ради того, чтобы сдаться давнему сопернику и своему бывшему командиру. Остальные члены делегации были, судя по всему, немало озабочены одной мыслью – есть ли под одеждой у Кейна кольчуга. До предела сократив все приветственные формальности, Кейн вручил прибывшим экземпляр текста договора. Посланник, с которым он уже имел дело, негромко зачитал документ своим правителям. Каменные лица, сжатые губы, гневные глаза обреченных подсудимых встретили оглашение их приговора. «Это невозможно! Неприемлемо!» – возмутился Ридейс. Кейн удивленно поднял брови. «Не мели чушь! 4 года назад ты сам зачитывал побежденным бавастинцам точно такой же документ. Пока твоя собственная шея не попала в петлю, виселица казалась тебе вполне справедливым и гуманным способом наказания». Над городом и окрестностями послышалось монотонное причитание. Растекающиеся вокруг стен сатакийцы забормотали свои молитвы. Кейн добавил. «Если вы принимаете мои условия, я гарантирую вам личную безопасность и сохранность города. Как только начнется штурм, события перестанут быть управляемыми, и когда этот сброд прорвется в город, я не смогу гарантировать вам даже достойной и быстрой смерти». Возникла пауза. Судя по всему, последняя перед подписанием договора. Если бы Эскетра и Ридейс не собирались капитулировать на условиях Кейна, они ни за что не приехали бы в его лагерь. На всякий случай он уточнил. «В договоре указано, что принцесса Эскетра, как регент и наследница Авриноса, а также ее первый министр, генерал Ридейс, признаются правителями Сандатнери. Разумеется, в качестве субъектов вассальной зависимости от властей Ингальди». «Марионеточное правительство», — словно сплюнула Эскетра. «Ну зачем же так?» — возразил Кейн. «Думайте о себе как о титулованном монархе. В конце концов, дергаться на веревочках в качестве марионеток — не худший вариант по сравнению с другими способами висеть в воздухе». «Ради блага Сандатнери, я полагаю, мы должны подписать это», — заявил Ридейс. Разумеется, он все прекрасно обдумал. Договор, по крайней мере, оставлял за ним номинальную власть, а значит комфорт, деньги и свободу действий. Нужно выждать, а там, глядишь, ситуация изменится. Договор же... Что договор? Так, кусок пергамента. Кейн подождал, пока Эскетра и Ридейс подпишут договор. Затем поставил на нем свою размашистую подпись и скрепил ее печатью с крестом Сатаки. «Чистая работа!» Не мог удержаться он от мысленной похвалы себе. «Темнеет!» — заметил он вслух. «Я полагаю, мы могли бы отметить подписание договора, кладущего конец кровопролитной войне. Я распорядился, чтобы нам накрыли легкий ужин прямо здесь, в павильоне. А пока что пусть ваши посыльные огласят текст договора в городе». «Я не собираюсь ни одной секунды злоупотреблять вашим гостеприимством», — холодно ответила Эскетра. «Прошу прощения», — угрожающим тоном произнес Кейн. «Но я вынужден настаивать на своем приглашении. Вы оба мои гости до тех пор, пока не станет ясно, что горожане и гарнизон Сандатнери согласны с текстом договора о капитуляции. Надеюсь, ваши глашатые будут достаточно убедительны». Отправив посыльного к Ортеду с донесением о подписании договора, Кейн неохотно присоединился к своим офицерам, весело взявшимся за кубки, чтобы отпраздновать победу. Со стороны могло показаться, что Кейн представляет одну из побежденных сторон. Настолько озабоченный был у него вид. Ортед Аксыдди. Вот кто был причиной его беспокойства. Чего ради пророк покинул уютную крепость в Ингальди и притащился сюда во главе своего войска? И почему он до сих пор не связался с Кейном лично? Нет, чего-то в действиях Ортеда Кейн явно не понимал. Разумеется, ему была известна предыстория Ортеда, безжалостного разбойника с большой дороги, ставшего кумиром бедных обывателей, жаждавших справедливости по принципу «отнять и поделить». Его банда прекрасно владела тактикой лихих партизанских налетов из джунглей, но была бессильна против регулярной армии, начинавшей целенаправленные действия против нее. Что же привело Ортеда в пророки новой или старой веры? Только ли желание под предлогом священной войны с неверными расширить подконтрольную, беззастенчивую обитаемую территорию? Или же за этим стояло что-то еще? Почему главарь банды, неимоверно увеличившийся за короткий срок, не предоставил своим людям рисковать, делая всю опасную работу, а сам не остался в своем логове пожинать плоды их трудов праведных? Что? Что привело его сюда? Неужели Кейн просчитался, недооценил своего нового сюзерена? Неужели Ортед решил лично взяться за рукоять меча Сатаки? Но что тогда будет с армией Кейна, выкованной потом и кровью? Если Артет решил потешить свое тщеславие и, прибыв к шапочному разбору, присвоить себе лавры покорителя Сандатнери, то где тогда соответствующая поводу помпезность? Где парады и почетные караулы? Нет, Артет прибыл без всякого предупреждения. Что-то подсказывало Кейну, что он, опытный вояка и неплохой придворный интриган, совершил какую-то ошибку, в чем-то просчитался. Сам того не желая, Кейн обнаружил, что пьет кубок за кубком, присоединяясь к каждому тосту своих офицеров. Послышался топот копыт. Кейн почувствовал, как напряглись стоявшие вокруг павильона часовые. Словно черная туча заслонила лучи заходящего солнца, когда на площадке у входа в павильон возник Артет Аксиди в сопровождении нескольких жрецов Сатаки в их неизменных черных хламидах. Успевший отмыться и привести себя в порядок после дороги, Артет появился среди пирующих во всем великолепии. Грива черных волос спускалась на его плечи, подбородок был гладко выбрит. На пророке были надеты ставшие почти что его второй кожей черные брюки, черные сапоги и черная же шелковая рубаха без рукавов, расстегнутая до живота. На голой груди сверкал золотом большой медальон с черным перекрестием, символом Сатаки. Артет обвел присутствующих величественным взглядом, и на миг его глаза остановились, встретившись с глазами Кейна. Черные глаза пророка выдержали взгляд генерала, пылавший каким-то ледяным голубым пламенем. Артет первым отвел глаза и шагнул вперед. Не желая провоцировать его гнев, Кейн поспешил начать бессмысленное церемониальное представление. «Артет Аксиди, пророк Сатаки», — громко объявил он. «Эскетра, регент Сандатнери и генерал Ридейс. Я полагаю, мои посыльные уже сообщили пророку, что акт о капитуляции подписан». «Да, генерал, я в курсе». Не отрывая взгляда от натянуто улыбающейся ему эскетры, кивнул Артет. Когда же Кейн протянул ему экземпляр договора, он, прищурившись, деловито пробежал глазами по пунктам документа и небрежно бросил. «Да, вроде бы все в порядке». Выполнено все было весьма эффектно, особенно если учесть, а Кейн знал об этом, что пророк Сатаки был абсолютно неграмотным. Небрежным жестом Артет передал пергамент одному из жрецов. «Мы, кажется, не обсуждали, генерал, что в круг ваших полномочий входит подписание договоров с противником», заметил Артет, делая прислуге знак подать ему кубок. «Это одно из естественных полномочий командующего вашей армией», спокойно ответил Кейн. «Такого рода решения принимаются на месте, и вам нет смысла утруждать себя их деталями. К тому же гонять посланников в Ингольде и обратно было бы непростительной тратой времени в военных условиях. Разумеется, любые подписанные мной договоры могут считаться вступившими в силу только после их утверждения лично пророком Сатаки». «Ну, это само собой», — буркнул Артет. «Впрочем, генерал, вы меня убедили». Залпом осушив кубок с крепким бренди, Артет заметил. «Ничего, ничего, надо бы повторить». Выпив второй кубок, он наполнил его в третий раз и сказал слуге, держащим флягу. «Ты это, далеко не отходи». Жрецы молча взирали на происходящее. Артет, вытерев рукавом губы, благодушно сообщил Кейну. «Нет, генерал, если честно, то я доволен вами. Вы и ваши люди неплохо поработали во славу Сатаки. Разбить армию Сандатнери, заставить город сдаться, и все это при минимальных потерях с нашей стороны. Поздравляю вас, Кейн». «Благодарю. Служу великому Сатаки», — отчеканил Кейн, пытаясь осмыслить угрозу, явно мелькнувшую за пьяной улыбкой Артеда. «И все же, генерал, вы совершили одну ошибку, один досадный промах». После этих слов пророка в павильоне повисло еще большее напряжение. «Но я, по правде говоря, не склонен винить вас в этом. Вы боевой офицер. Действовали так, как считали нужным, наиболее полезным для дела». Мысль Кейна лихорадочно работала. «Насколько глубоко докопался этот головорез до моих тайных планов?» – думал он, одновременно примиряясь к расстоянию между клинком кинжала на своем ремне и грудью пророка. Одно движение и... «Какова же моя ошибка?» «Могу объяснить, генерал. Вам ведь известно, что Сандатнери дважды восставал против Черного Креста. Армия этого королевства погубила бесчетные тысячи верных сынов Сатаки. Нет, и не может быть мира между нами и городом неверных. За свои грехи жители Сандатнери должны рассчитаться. И рассчитаться ничем иным, как своей смертью!» Артет почти выкрикнул последние слова. Когда они смолкли, в воздухе осталось лишь поднявшееся до высоких нот напряженное бормотание. Неожиданно и этот гул стих. А затем со стороны города донесся нарастающий вой. Стонали и ревели от ужаса и боли тысячи и тысячи терзаемых налетевшей на город тьмой людей. В глазах пророка загорелся экстатический огонь. Смертный вопль города перешел в рыдание и плач. Черная смерть сбросила с себя покрывало и обнажила страшный оскал своей пасти. «Дьявол!» – выкрикнул Ридейс. Кейн давно понял, что затевает генерал армии Сандатнери, но не пошевелился, чтобы помешать ему. Остальные присутствующие были слишком поражены тем, что происходит в городе, и не замечали ничего вокруг себя. Выхватив из-за голенища сапога стилет, Ридейс резким движением метнулся к расплывшемуся в блаженной улыбке пророку, нацелив клинок ему в сердце. Кейн понимал, что такой яростный удар крепкой руки молодого, полного сил офицера пробил бы насквозь и кольчугу, окажись она под рубахой Артеда. Пророк вздрогнул и чуть отшатнулся. Тонкий клинок, обломившись у основания, отлетел в дальний конец павильона. Ридейс явно не верил своим глазам. Ни капли крови не выступило на груди Артеда. Пророк же не обратил на него ни малейшего внимания, даже когда жрецы, мгновенно окружив Ридейса, взмахнули спрятанными под одеждой серыми клинками. На этот раз кровь пролилась обильно. Ридейс, с лица которого так и не сошло удивленное выражение, рухнул на землю. Мгновение спустя Кейн вместе со своими офицерами встал в ощетинившееся клинками кольцо вокруг хохочущего пророка, изображая готовность защищать его даже ценой своей жизни. Над всем этим стоял режущий